И перед тем, как мы пойдем на вечернюю кофе-паузу, выступит просветитель, общественный деятель, художница, да? Писатель. И просто Василиса. Поприветствуем Василису. Дорогие друзья, я просто счастлива сегодня. И не могу скрыть это ни под какой маской. Потому что действительно сегодня мы присутствуем на удивительном событии, где мы вместе, сообща всем миром, всем народам, прокладываем мосты в будущее и вместе сотворяем, созидаем этот образ будущего. И мы находимся здесь, на благословенной белорусской земле. И я хотела бы сказать самое большое такое вот пожелание – не думайте о Беловежской пуще плохо, о том, что здесь какое-то черное пятно. Потому что то, что сделала Беловежская пуща за всю многовековую историю нашей Руси, России, оно невероятно глубоко, сильно и мощно. Потому что здесь, по северо-западу Руси, ныне Псковской области, Белоруссии, и у Украины была единая, большая, мощнейшая пуща, наша настоящая граница Руси. И стояли, защищал лес живой своей мощью, своей непроходимой силой, своим величием и своей мудростью. И стояли в этом лесу великие Волховские башни, называли они Белые Вежи, и завтра мы окажемся у одной сохранившейся этой башни Белой Вежи. И держали в этих Белых Вежах оборону не воины, которые стреляли по врагу, как нам рассказывают, а служили в этих башнях службу белые волхвы, которые звуковым полем помогали держать эту духовную оборону Руси. И тайны, которые нам открывает глубинная, единая наша, триединая, и на самом деле не триединая, а многоединая русская культура, потому что, как уже все понимают, Русь – это свет, Роусь, как это звали раньше, и в центре этого слова сияла древняя-древняя буква, она пишется вот так вот, «Оук», центр нашей древней буквицы, и связана она в нашем теле с областью сердца. Так что вот этот сердечный центр в слове «Русь», сердечный центр в нашей сердце и вот эта вот граница духовного поля Руси была здесь. И не случайно здесь сейчас и русичи, великорусы, и белорусы, дважды белые. И я очень надеюсь, что здесь есть и наши братья-украинцы, да? Малорусы, хотя это великорусы, малорусы, это тоже манипуляционная подмена, одна из самых таких заметных и недавних, когда вот это великое малое, это тот самый принцип разделения, о котором мы с вами говорили. Так что низкий поклон земле белорусской, которая сохранила вот эту духовную оборону в виде и хоть и одной, но Белой Вежи и великой Беловежской пущи, которая до сих пор помогает вам не сломиться под таким натиском, который идет от тех сил не из Запада и не из Америки, а вот из тех демонических сил. Я хочу сказать, что те силы, они прекрасно знают коды разных народов нашей земли. Они давно глубоко изучают все народы с целью манипулирования ими. Они знают народы южного психотипа со всеми их национальными кодами, западного психотипа, восточного психотипа. И больше всех они изучают наши народы, русские народы, славяно-русов, славяно-арьев, их потомков. Потому что самые неубиваемые, не поддающиеся манипуляциям многотысячелетним – это мы. И в нас еще глубоко… Вот там внутри, в нашей сокровенной святая святых, горит наш глубинный код, русский код, вот это зерно духа, и оно не сломлено. Многие народы земли уже пали, сломали вот этот глубинный код, а у нас он притух, заснул вот этот вот светоносный излучатель, но он в нас. И я вместе со сказочной командой, конечно, я не себя здесь представляю, представляю всю сказочную Русь, тех людей, которые поднимают из глубины образы и смыслы, которые переданы из поколения в поколение тысячелетиями, из древних времен, самое главное, самое ценное, потому что русский народ и любой народ, исконный народ, никогда не хранил и не передавал ничего просто так. Просто так из поколения в поколение передавалось только самое ценное, самое главное, самое необходимое, которое нам не просто помогало выжить в тяжелейшие 13 тысяч лет, а и особенно последние 2 тысячи лет. И сохранить вот эту связь времен, оно помогало нам выживать в серьезнейших экстремальных ситуациях, и это помогало нам возрождаться, как птица Феникс. Это глубинные знания об нашем образе жизни. И совершенно прав Алексей Орлов, говоря о том, что русская культура – это прежде всего, образ жизни народа, каждая минуточка нашего естественного простого бытия. Я очень благодарна тем, кто сегодня дал мне возможность поговорить о чем-то другом и уже запустил тему важности нашей оси, нашей осанки. И вот сейчас вам уже показали какие-то отдельные простые упражнения для постановки осанки, и это очень важно. Воспитание, само слово «воспитание» начинается с понимания того, что это в ось питания. И если у вас сбита ось, ваша приемопередающая антенна, ваш позвоночник, то ни о каком вспоминании себя и активации кода внутреннего речи быть не может. Сейчас объясню, почему, но перед этим я попрошу вас вот то время, которое вы слушаете меня и других выступающих, потратить с пользой для своего здоровья. Здоровья тела, души и духа. По-русски это называется здравие, триединство здорового тела, горящей души с открытым сердцем и сияющего духа. Вот я не буду просить вас сейчас встать, хотя если бы не было предыдущих выступающих, я бы это попросила сделать. Но завтра, кто ко мне придет на третью секцию на выступление, мы обязательно с вами будем работать с осью, с осанкой, и покажу вам очень много простых ежедневных упражнений, потому что мы в 4 позы основных проводим 95% своего времени. Лежа, сидя, стоя и в ходьбе. И вы можете двигаться, сидеть, стоять, лежать и расхламлять свое здоровье, убивать свою ось. Либо вы можете каждый момент вашего времени приносить себе благо. Вот это завтра. А сейчас я вам покажу только одну простую позу. И кто меня услышит, проведет с пользой оставшиеся дни сидячего образа жизни на форуме. То есть вообще все сидения должны быть ровно под нас, индивидуальные. Помните, как в сказке «Три медведя»? У каждого свой стульчик. Но даже вот на таких сидениях, которые специально сделаны для того, чтобы мы, в общем-то, осаночку свою губили, а сейчас это еще офисными стульями усугублено, то есть даже на этих стульях можно сесть лучше. То есть вы сядьте, не откидываясь на кресло, так, чтобы у вас тело держалось 90 и ступни 90. Максимально, как вам только позволяет данная мебель. А теперь потянитесь своей осью от копчика головой, макушечкой вверх, прям как будто вас держат силы небесные за звезды, и тянут вас к звездам, к солнышку, и прям почувствуете, как у вас выстраивается некая линия. И сделайте вот такое вот движение плечами. У вас такой хруст должен образоваться. То есть не надо быстро делать, помедленнее похрустите. И почувствуйте, что у вас, хоп, вешалочка встала на место. И здесь можно даже почувствовать оживление, кто давно так осанку не держал. И ножки поставьте тоже не согнутые, не нога на ногу, а вот 90 градусов. И ноги параллельно друг другу и на ширине ваших плечей или бедер. Когда мы так сидим, либо когда мы ходим, правильно выстроив нижний отдел, верхний отдел, саму ось, у нас начинают идти потоки энергии. Но этого недостаточно, потому что дьяволом все придумано хитро. Как говорится, дьявол поселился в мелочах, и это правда. Но на самом деле и Бог поселился в мелочах. Потому что в каждом моменте нашего быта заложена кривда, но наши предки оставили нам эту правду. И смотрите, вот у нас сейчас у всех обувь, она на какой, она может быть кожаной, какой-то крутой, но она на какой подошве? На резиновой либо на пластиковой. Это значит, что наши ноги работают как изоляторы. И у нас не идет от земли матушки, когда мы ходим или где-то в каком-то помещении находимся, где тоже все пластиковое, у нас не идут токи энергии. В этот момент мы заизолированы и не пропускаем через себя те силы, которые делают богатырей сильно могучими, а красных девиц ладными и тоже сильными, потому что в русской культуре нет сильного и слабого пола, есть сила сильная и сила ладная. Два вектора силы. Когда мы кушаем, когда мы одеваемся в ту или иную одежду из того или иного материала. Опять низкий поклон Беларуси, она сохранила льняные производства. Возрождение льняных производств – это просто возрождение здоровой России. И, ну, я замечаю, что Беларусь производит лен, и очень много магазинов почти во всех городах, но белорусы ходят в американской синтетике. Дьявол поселился в мелочах. И эти мелочные программы нашего быта, они находятся в таком количестве в нашей голове, что начиная с того, как мы встаем, чем мы чистим зубы, что мы кушаем, когда мы кушаем, как мы общаемся между собой, с детками, друг с другом, как мы чувствуем, что такое слово – это все программы. Я хотела бы обратиться к прекрасному выступлению, которое прозвучало о масках. Вот когда прописывается первый код, когда ставится маска первая, когда в самом маленьком возрасте ребенок хочет познать мир, у него включается вот от 2 до 3 лет максимальная идет энергия божественная на то, чтобы ребенок познавал мир. И вот в тот момент, когда он хочет, например, потрогать свечку, или, я не знаю, в костер там, ну сейчас костром, наверное, не очень хороший пример, люди, дети мало реагируют, вообще не знают, что такое живой огонь, но тем не менее. То есть вот он подносит руку, и в этот момент разумные родители должны ему сказать: «Это огонь. Осторожно, он может обжечься». Но современные родители говорят: нельзя, не трожь. И вот эти вот шоры, запреты, либо маски ставятся в очень раннем возрасте. И дальше внутри нашего кода записываются огромное количество вирусных и затем манипуляционных программ. И это к нашему там более-менее разумному подростковому возрасту приобретает чудовищные масштабы. И знание о том, как это раскодировать, есть в нашей культуре. И это очень просто. Почему я занялась изучением русской культуры? Потому что там все просто доступно для любого возраста. Можно писать научные трактаты, можно очень долго размышлять об этом, опять же, мудрствуя о каких-то высоких материях, но в русской культуре все очевидно. Простые детские игрушки, матрешка, коник, символ кона, матрешка, символ многомерного человека. Неваляшка, упал, поднялся. Волчок, хочешь жить, умей вертеться, но при этом сохраняй свою ось. И наша, когда у нас выстроена ось, когда у нас на месте бедра, Когда у нас на месте грудная клетка, у нас оживает сердце, иначе оно не оживет. Когда у нас на месте атлант, когда у нас сердце начинает активно поднимать энергию наверх, у нас зажигается шишковидная железа, золотая шишечка, которая и, в которой, внутри которой, в глубине и есть вот это зерно нашей базовой, корневой русской светоносной программы, вот это семя Бога. И я попрошу еще минуточку. Совсем не то хотела сказать вам, но сказала то, что сказала. И сегодня прочитаю вам стихотворение, которое родилось прямо здесь, на форуме, чтобы добавить вам немножечко вдохновляющего, простого русского волшебства. Ибо Русь есть волшебство и свет, и вера в чудо. Но чудо не случится, если мы не приложим к этому каждодневные маленькие шаги. Сегодня правит волшебство. И свет искрится жемчугами. Здесь слово каждого, как дар. Дух севера горит над нами. И глубиной душевных встреч огонь сердец воспламенится. Под сенью свода дородится Руси державной мощь, краса. Пусть ветер вольный наполняет к родным просторам паруса. Вернулись мы к исконным смыслам. На крыльях понеслась душа. Нам предки мудрые помогут из света образ сотворить. И сказку радостно и дружно всем миром в яви воплотить. Священных рощ растут дубравы, цветами объята земля. Распевной песнью струятся людей счастливых голоса. И рукотворной красотою дары природы подчеркнув, в роду народов-побратимов счастливо семьи заживут. Да правит в мире солнце свет, любовью души согревая, огнем небесным исцеляя сердца людские и тела. Взмывай, Русь, феникс из огня, пусть духа вольная стихия растопит льды, расплавит цепи, Людмилой вспрянет ото сна. И я прошу вас, если вам понравилось выступление, мне не аплодировать, не аплодировать, если понравилось. Я вам завтра расскажу, почему не надо аплодировать, почему это такое же зерно из вот тех ребят, от тех ребят, которые изменяют наш быт. Если вы хотите меня поблагодарить, выложите мне, выразите мне любой жест вашей молчаливой благодарности и можете хором сказать «Ура!». Благодарю.